Исследования, проводимые неизвестно для чего. Если маркетологу или рекламисту задать заковыристый вопрос, часто его первой реакцией будет предложение провести исследование. Я это знаю, потому что сам не раз реагировал именно так. Это инстинктивная реакция, ведь мы знаем, что рано или поздно придется проводить какие-то исследования. Мы так хотим побыстрее все выяснить, что немедленно решаем провести количественный опрос или создать фокус-группу, забывая при этом задать самим себе некоторые важные вопросы. И первый из этих вопросов звучит так. А надо ли вообще проводить исследования? Есть две веские причины, чтобы сказать «нет». Во-первых, агентство и клиент могут получить интересующую их информацию без всяких исследований, просто полагаясь на собственный опыт, интеллект или интуицию. Вы не представляете, насколько часто люди дают спонтанно правильные ответы. Если одни любят подкреплять свою интуицию исследованиями стоимостью в 50 тысяч долларов, то другие смотрят на результаты таких исследований и думают, что уж лучше было бы довериться интуиции и потратить деньги более разумно. Люди часто боятся полагаться на свою интуицию и особенно принимать решения, не имея солидных обоснований. У них есть возможность проводить исследования, и они делают это по любому поводу. Несколько лет назад Национальная футбольная лига впервые в своей практике начала проводить эксперименты с замедленным показом видеозаписи фрагмента игры для оценки судьями спорного результата. Смысл экспериментов заключался в том, чтобы оценить ситуации, которые плохо отслеживались на поле, но были решающими для счета. Иногда такая схема оказывалась очень полезной. Однако судьи стали прибегать к замедленному видеоповтору даже в очевидных ситуациях, не вызывавших сомнений ни у 80 тысяч болельщиков на стадионе, ни у миллионов телезрителей. Эксперимент был прекращен. Судьи знали, что могут затребовать видеозапись и перестали следить за игрой, не принимая на себя ответственности за самостоятельные решения. Возможно, тем, кто располагает большим бюджетом на исследования, следует задаться одним вопросом: а какое решение я принял бы, если бы денег не было? Нужно отбросить в сторону финансовый костыль и немного поразмышлять, не ожидая помощи извне. Первое решение, пришедшее на ум, часто кажется слишком очевидным, именно потому, что это правильный ответ. Просто удивительно, как люди боятся очевидных ответов. Может быть, им кажется, что сложная проблема требует сложного решения. Им нужно, чтобы 100 человек закивали головами и сказали: «Да, вы совершенно правы». В этом случае они уж точно могут считаться профессионалами. Позже я вернусь к этой теме, но почти все лучшие рекламные кампании, в создании которых я принимал участие, основаны на столь очевидных идеях, что даже несколько странно брать за это деньги. Я специально подчеркиваю, несколько странно. Для многих категорий продуктов всегда существует некая наивысшая точка, с которой просматривается очевидная истина, объясняющая, почему люди покупают данный продукт и почему они используют его именно так, а не иначе. Но исследователи слепы. Почему? Я уверен, что когда-то кто-то держал эту очевидную истину в своих руках, но со временем конкуренты сдвинули акценты, и бывший лидер отказался от своих первоначальных знаний и убеждений, вступив в конкурентную борьбу за новые критерии. Проходит время, конкурирующие компании смотрят за горизонт в поисках оригинальных, еще не открытых истин, а сермяжная правда лежит у них под носом. Наша компания для Norwegian Cruise Line и компания «Молочка не найдется», описанные в главах 6 и 7, прекрасные примеры использования таких возможностей. Я не призываю принимать все решения исключительно на основании опыта или интуиции, хотя в моей жизни они играли важную роль для создания и развития самых лучших рекламных идей. Но, как минимум, их можно использовать как точку отсчета для выдвижения рабочих гипотез, которые потом проверяются с помощью исследований. Это придает исследованиям четкую направленность. Чем больше подобных предварительных идей и гипотез, тем полезнее будет информация, полученная в результате исследований. Кроме того, от исследований можно отказаться, потому что предыдущие исследования уже решили данный вопрос. Не буду подробно останавливаться на этой теме, но у каждой компании, которая привыкла полагаться на исследования, есть горы старых данных и рекомендаций, которые могли бы помочь в решении текущей проблемы без дополнительных затрат времени и денег. И пусть старые исследования не отвечают на вопрос прямо. Часто они освещают его под другим углом, и эта информация может оказаться очень полезной, даже если играет вспомогательную роль. Например, она может стать фундаментом для новых гипотез. Говоря об уже проведенных исследованиях, я имею в виду не только толстые пыльные папки с документами или видеозаписи фокус-групп. Одно из преимуществ аккаунт-планирования в том виде, в каком его задумал Полет, состоит в следующем. В отличие от обычных исследователей из рекламных агентств, приглашаемых только для решения определенных вопросов, с которыми приходят многочисленные клиенты, аккаунт-планер работает одновременно лишь с одним-тремя клиентами и со временем накапливает массу ценной информации, которую можно использовать повторно в будущем. К этой полезной информации нужно относиться с осторожностью. Очень важно точно представлять себе, как может отреагировать на определенное сообщение данная аудитория. Но в то же время, если знаешь слишком много, легко не заметить небольших изменений во взглядах этой целевой аудитории, основываясь на предположении, что вы и так все знаете. Работая в Британии, за 4 или 5 лет я провел около 300 фокус-групп только по пиву. Тогда мне казалось, что я вдоль и поперек знаю привычки и мотивацию британских любителей пива. Но чем чаще я спрашивал людей, почему они пьют пиво вообще, или пиво той или иной марки в частности, тем невнимательнее я становился. И не потому, что не хотел слушать, а потому, что думал, что наперед знаю все ответы. В результате я все хуже представлял себе реальную картину. Этот феномен знаком каждому, кто часто летает самолетами. Перед взлетом стюардесса обязательно проводит инструктаж по безопасности. Рассказывает, где находится аварийный выход, как открыть дверь, где лежит спасательный жилет и как его надуть. Я слышал все это сотни раз, и поэтому пропускаю ее слова мимо ушей, хотя каждый раз боюсь, что взлет или посадка превратятся в конец света. И все остальные поступают точно так же. Во время инструктажа все опытные путешественники разговаривают или читают. Но я готов поклясться, что если, не дай бог, самолет совершит аварийную посадку на море, я либо не найду спасательный жилет, либо начну дуть не в ту дырку, либо надену его задом наперед. Простое размышление на тему «а нужно ли все это?» полезно, когда исследования еще не проводятся. Тогда, по крайней мере, вы сумеете заранее выделить главное и приступите к работе, выбрав оптимальную методику.